«Отвали от меня, отвали!» Стиснув зубы, трепыхалась Джессика и непрестанно била его кулаками по спине. «Отпусти меня, отпусти! Я требую отпустить меня!» Ван Ян неохотно отпустил ее. Джессика, пошатываясь, немедленно встала и, вытаращив покрасневшие глаза на вставшего следом Ван Яна, холодно промолвила: «Мы расстаемся, сейчас же расстаемся. Ясно, Ян, между нами все кончено». Слова бесконтрольно извергались из ее уст, как вдруг в глубине души зародился страх. «Так не должно быть, я не хочу этого говорить». Но в то же время ей управлял гнев. Она скрежетала зубами и орала: «Убирайся, с глаз моих долой, Джессика». Ван Ян беспомощно взялся за переносицу. Ему обидно было слышать эти слова. Он знал, что он скотина, но... Ван Ян вдохнул поглубже и, глядя ей в глаза, ласково объяснил: «Джесси, знаю, отношения – это не просто нравится друг другу. Есть много аспектов. Когда-то он и Хелен нравились друг другу, но разве в итоге они не расстались?» «Не знаю», – искренне говорил Ван Ян, пожимая плечами. «Не знаю, давлю ли я на тебя в жизни и на работе, но знаю, что у тебя есть свои мечты, я это понимаю. Прежде я считал, что главное, чтобы ты была счастлива, остальное не важно. Но сейчас вижу, что для счастья тебе необходим собственный успех, поэтому я и решил тебе помочь. Я хочу тебе помочь». Джессика, вытирая слезы, с усмешкой промолвила: «Поэтому ты довел меня до слез». Ван Ян сделал длинный выдох и развел руками, отчаянно сказав: «Я не нашел лучшего решения, тебе нужно это состояние. Я и так все, что можно, перепробовал на съемочной площадке». «Боже!» Он, будто укоряя себя, взялся за голову, после чего раскинул руки в стороны, желая обнять Джессику, и искренне произнес: «Ты простишь меня, убирайся». Джессика же, качая головой, увернулась от него и дрожащими губами произнесла: «Не прощу, не прощу, только не говори, что у тебя не было выбора. Ян, кто в конце концов Андреа, ты или я?» У нее опять покраснели глаза. Помимо разочарования, она испытывала гнев. Он по своей воле ранил ее, а сейчас еще смеет приводить какие-то доводы. Подумав об этом, она вновь не удержалась и заплакала, в то же время жалуясь: «Как же ты меня расстроил, идиот! У-у! А чтобы сыграть убийцу, надо кого-то убить, да, у-у! А чтобы сыграть Супермена, надо пролететь в небе, ну, ты идиот!» Пусть Ван Ян и понимал, что ругается она в порыве гнева, ему неприятно было выслушивать, как она называет его идиотом. Он не выдержал и тихо вымолвил: «Джесси, я не говорю, что везде так, но актеры, исполняющие роль убийцы или Супермена, тоже будут пытаться прочувствовать своего персонажа, будут убеждать себя: я это он. Поэтому некоторые слишком сильно вживаются в роль, вследствие чего им приходится обращаться к психиатру и принимать снотворное. Ты должна это понимать, это тебе надо обратиться к психиатру», — возмущенно заворчала Джессика, сдерживая плач, несмотря на щемящую боль в сердце. «Ты псих, идиот. Почему бы тебе не принять снотворное? Пошел ты, мы расстаемся прямо сейчас. Что ты мелешь, Джессика?» Ван Ян схватился за лоб. Она не на шутку его взбесила. В его глазах тоже проскользнул гневный блеск. Он бил себя в грудь, говоря: «Думаешь, мне доставляло удовольствие смотреть, как ты тут валяешься и ревешь? По-твоему, я не понимал, что веду себя как идиот? Не понимал, что ты рассердишься? Да все я понимал. Мой университетский товарищ как-то ради эксперимента так поступил, девушка избила его, они чуть не расстались». При виде ее безразличной физиономии Ван Ян от злости так сжал кулаки, что практически впился ногтями в кожу. «Да чем они в конце концов занимаются?» Он объяснился, извинился, сказал утешительные слова: «Это делалось ради фильма, ради нее, почему она не может этого понять?» Он похлопал глазами, в которых уже ощущался жар, тяжело вздохнул и произнес: «Я думал, ты поведешь себя иначе, думал, ты человек добрый и понимающий, думал, ты простишь меня, но ты, не знаю, похоже, я ошибался, я не такая». «Нет», — Джессика попятилась назад, на лице зависла насмешливая ухмылка. Ее достоинство ни во что не ставили, это она была идиоткой. «Он совершенно не понимает, насколько я разочарована и как мне больно», — подумала Джессика, слабо покачав головой и со смехом вымолвила: «Я не такая, я мелочная, скудоумная девка, уж прости, я ни о чем не мечтаю, целыми днями думаю не о кино, а о всякой ерунде, о ерунде, которая тебе не интересна. Джесси, прекрати это, давай оба прекратим». Ван Ян держал под контролем свои эмоции. Он знал, что человек, потеряв контроль над собой, может ляпнуть что угодно, но взаимные оскорбления только приведут к отчужденности. Повернув ладонь горизонтально вниз и как бы надавливая ей, он говорил: «Спокойно, спокойно, Джесси, Мари, дорогая, давай успокоимся и нормально поговорим». Джессика все равно помотала головой и со смехом вымолвила: «Я-то ерунда, но ты идиот, скотина, идиот». Она с каждым словом повышала голос и безумолку ругалась: «Идиот, идиот, идиот, ха». Тоже прыснул раздраженный Ван Ян, сделал несколько глубоких вдохов и прошипел: «Ты истеричка, у тебя крыша поехала, а может, у тебя крыша поехала, ненавижу тебя». На какое-то мгновение покрасневшие глаза Джессики приняли свирепое выражение, словно она собиралась ударить Ван Яна, но она лишь всхлипнула, быстро кинулась в спальню и с шумом захлопнула за собой дверь. «Сука!» Ван Ян обессиленно упал на диван. События развивались не так, как он ожидал, совсем не так. «Черт, черт, черт!» Вскоре дверь спальни опять с грохотом отворилась, показалась Джессика, одетая в длинное серое пальто, которое она не так давно носила. Сексапильная девушка-ковбой перевоплотилась в стильную мадам, у которой были оголены лишь голени. Лицо было умыто, но глаза по-прежнему были красные. Джессика, стуча каблуками, скорым шагом направилась к выходу из номера, а подойдя к двери, вдруг обернулась, посмотрела на Ван Яна, сидевшего на диване, и тихо промолвила: «Ян, ты ошибся, я абсолютно не такой человек». На лице смутно проявилась печаль, она издала смешок, в котором слышались нотки еще не утихнувшего гнева, и произнесла: «Выступление для меня не самое главное в жизни, и успех для меня не самое главное. Не знал этого, я горжусь тобой, горжусь собой, горжусь, что я девушка Ван Яна, но ты ничего не знаешь, не знаешь, какие у меня мечты, что для меня самое главное, ты не знаешь, что мне дорого, что меня волнует, ты хотел меня осчастливить, но ты выбрал ошибочный путь». Пока Джессика говорила, на глазах вновь навернулись слезы. Она с силой провела рукой по затуманенным глазам, развернулась и ушла. Глядя, как открылась и закрылась дверь, Ван Ян нахмурился и помрачнел. Он выбрал ошибочный путь, о чем она мечтает. Господи, какое красивое свадебное платье. Вау, Ян, смотри, какие милые малыши. Сцены с обнаженкой, не смеши меня. Даже если бы мне это принесло бешеную популярность, я бы не снялась. Я сейчас даже не готова сниматься в сценах с поцелуем. Ха-ха, в любом случае ты у нас зарабатываешь деньги, я хочу с тобой снимать кино. Здорово. Мы с детства были вместе, мы собирались пожениться, завести детей. Джессика. Ван Яна внезапно охватил страх вкупе с раскаянием, самоосуждением и гневом. Так нельзя, нельзя вот так давать ей убежать. Он резко встал и в тапочках бросился в погоню, крича: «Джессика! Подожди, Джессика!» Выбежав из номера в коридор, Ван Ян огляделся по сторонам и, заметив вдалеке краем глаза Джессику, зашедшую в лифт, тут же крикнул: «Джессика!» Он стрелой метнулся к лифту, но, когда приблизился, двери уже закрылись, притом дисплей показывал, что лифт спускается вниз. Ван Ян яростно ударил по двери. «Сука!» Рядом неожиданно раздался звон, из соседнего лифта вышло несколько человек. «Эй!» Ван Ян немедленно оглядел этот лифт, там остался еще один мужчина. Забежав внутрь, он стал бешено жать по кнопке первого этажа. Джессика не вернулась к себе в номер, видимо, она решила пойти проветриться. Белый мужчина в черном костюме закричал: «Эй, эй, эй, ты что делаешь?» Ван Ян с хмурым видом крикнул: «Приятель, уступи мне, твою мать, не скандаль, я быстро спущусь на первый этаж, ясно». Походивший на охотника, выслеживающего дичь, Ван Ян молниеносно оказался в отельном вестибюле на первом этаже и, как и следовало ожидать, увидел Джессику, направлявшуюся к выходу. Быстро побежав, он легко догнал ее и схватил за плечо. «Джессика, постой, отвали!» Резко отбив его руку, приглушенным голосом отозвалась Джессика, так как вокруг слонялись посетители, а также присутствовали сотрудники и охранники отеля. «Уйди, я сейчас не хочу тебя видеть, вон отсюда!» Ван Ян продолжал тянуть ее за руку, искренне говоря: «Пойдем со мной в номер, дай мне шанс». «Хорошо, любимая». Джессика долго и пристально смотрела на него покрасневшими глазами, как вдруг молча развернулась и направилась к лифту. Ван Ян тотчас облегченно вздохнул и торопливо последовал за ней. Едва вернувшись в гостиную номера, двое людей уселись на диван и договорились, что спокойно изольют друг другу душу. Но Джессика, пусть и спокойным, но явно возмущенным голосом уже начала ругаться. «Ты скотина, ты вообще не понимаешь, как я разочарована. Хочешь свести меня с ума? Ха-ха, я чуть не спятила. Ты доволен? Достаточно извел меня, ощущение, будто и впрямь расстались. Пойду приму снотворное и успокоюсь. Разве не хочешь, чтобы я приняла снотворное, что я, по-твоему, чувствую, что я, в конце концов, за человек в твоих глазах? Так ты меня решила счастливить? Молодец, у тебя получилось». Разбил сердце, а потом вернул свои слова обратно. Слушая ее бесконечный треп, Ван Ян заулыбался, взял ее за руки и перебил. «Я сказал, что сделал это ради фильма, но пошел он теперь к черту. Я хотел осчастливить тебя, но понял, что выбрал ошибочный путь. Прости меня, Джесси. Думаю, сейчас я действительно понимаю тебя. Что ты понимаешь? Ты еще и смеешься. Прекрати смеяться». Джессика как следует стукнула его в плечо, не проявив ни капли жалости. Она, насупившись, продолжала безостановочно бранить. «Не смейся, Ян, я не сержусь, что ты выбрал этот эмпирический подход. Я уже давно догадалась, но я безумно расстроена. Говорю тебе это в последний раз. И скажи, как ты можешь быть так жесток ко мне? Идиот, зачем ты так поступил?» Видя, что она все ругается и ругается и уже вернулась к первоначальной теме, что ее рот все никак не закрывается, Ван Ян прорычал про себя. «Хватит этой тупой болтовни». Он внезапно обнял ее. Два беспокойных, раздраженных сердца моментально взорвались. Они чуть ли не дрались, друг друга ругали, но при этом воспламеняли друг друга, нагло переворачивали все вверх дном, ни о чем не заботясь. И так продолжалось до тех пор, пока пламя не погасло. Неизвестно, сколько прошло времени и сколько было схваток. Никогда не дремавший Нью-Йорк по-прежнему ярко сверкал, ночное небо по-прежнему было непроглядно черным. В некогда ухоженной, изысканной гостиной царил хаос, прямо как в президентском люксе после попойки друзей из похмелья. Повсюду валялись целые или порванные вещи. Пальто, джинсовая юбка, ветровка, футболка, поломанная на две части соломенная шляпа. Диван был перевернут, стоявший в углу большой горшок с драценой сандира тоже был опрокинут. Пол был усыпан землей, само же растение было переломлено и испорчено. Некогда хороший плетеный стул лежал сломанный на полу, одна отломившаяся ножка куда-то укатилась. В спальне на большой просторной кровати шевелилось белое одеяло, из-под которого доносились страстные вздохи. Спустя продолжительное время одеяло вдруг сползло к изножью кровати, показались плечи и лица двоих людей, лежащих бок о бок. То были полностью потные Ван Ян и Джессика. Оба, еще не успев отдышаться, глядели друг на друга, как ни с того ни с сего захихикали. Многие слова уже были сказаны, а многие и не требовалось говорить. Двое людей чувствовали настоящие сердечные помыслы друг друга. Джессика повернула голову и поцеловала его, глаза были полны любви. Она с улыбкой промолвила: «Я люблю тебя, и я люблю тебя», тоже улыбнулся Ван Ян и обнял ее. Глядя в ее кристальные глаза, он понял, что уже принял одно решение. С языка чуть не сорвался вопрос: «Давай поженимся». Он не знал, поможет ли фильму недавний опыт, зато благодаря этой ситуации осознал, насколько важна ему эта девочка, и он понял ее мысли. Вот только этим вечером он ощутил настоящую боль в сердце и чуть не впал в бешенство. Это и впрямь было небывалое переживание. При расставании с Хелен он не испытывал таких эмоций, но сейчас был неподходящий момент для предложения. Он должен будет как следует все организовать. «Ну, а пока, повторим, давай». Глава 217. «Серенити, готово?» Ван Ян и Джессика стояли перед диваном в опрятной гостиной. Это был ее номер. Что касается того номера, который будто разграбили, то они убрали кое-какие вещи интимного характера и вызвали обслуживающий персонал отеля. Джессика с серьезным лицом кивнула. «Начнем». Она решила узнать, появились ли какие-то изменения в ее игре после того страшного опыта. Ван Ян, глядя в ее глаза, тоже пока не мог думать о других вещах. Он подробно объяснил репетируемую сцену. После того, как бойфренд внезапно сообщил Андреа, что надо расстаться, она с растерянным, страдальческим видом стоит на улице. Он объяснял: «Знаешь, Андреа пребывает в недоумении. Она очень любит свою семью и своего парня, ей всегда казалось, что все в порядке. Из-за перспектив, которыми манила работа, она была так занята, что не имела возможности провести время с близкими. Она считала, что надо лишь потерпеть годик, что все войдут в ее положение. Он сделал паузу и вдруг еще отчетливее представил настроение и мысли Андреа в тот момент. Он продолжал, а в результате от нее все отвернулись, она возмущена, пребывает в замешательстве, чувствует себя беспомощной, страдает. «Сама прочувствуй», Джессика гакнула и, закрыв глаза, сказала, «Я чувствую». Она вспомнила вчерашнюю ситуацию и сразу ощутила ту душевную боль, из-за которой ей так хотелось все забыть. «Джессика», тихим, нежным голосом обратился Ван Ян, видя, как она наморщилась. Он будто гипнотизировал ее. «Ты должна научиться входить в роль. Прочувствование настроения и атмосферы лишь облегчит вхождение в роль, но ты должна именно вжиться в эту роль, понимаешь? Ты должна полностью отпустить себя, не надо ни о чем беспокоиться. Ты не Джессика, которая попала в эту историю. Сейчас ты персонаж. Здесь нет обнаженки, нет поцелуев, нет ничего, что бы ты не хотела выполнять. Я режиссер, я защищу тебя. Ни о чем не тревожься, раскрепости свою натуру, подобно животному. Раскрой свое сердце. Ты не потеряешь себя, ты ничего не потеряешь. Но расслабься, прочувствуй то состояние, представь те события, забудь свое счастье, свою улыбку и свою жизнь. Затем встань перед человеком с точно такой же внешностью, как у тебя. Но это не ты. Она опечалена, это Андреа. Иди обними ее, заключи ее в утешительные объятия. Ван Ян обратил внимание на то и дело поджимавшиеся и дергавшиеся губы Джессики, словно она боролась в глубине души. Эту проблему он обнаружил прошлым вечером, когда он понял, что выступление для нее лишь нечто второстепенное, понял, о чем она действительно мечтает, понял, что она хочет быть признанной как самая красивая невеста на свете, а не как лауреат Оскара за лучшую женскую роль. Ему вместе с тем стало понятно, почему ей так тяжело войти в роль. Проблема была не в природной одаренности, а в сильнейшем внутреннем сопротивлении. Она как будто боялась вжиться в роль, словно это какой-то постыдный поступок. На самом деле каждый выдающийся актер с удовольствием перевоплощается в другого человека. Они уже давно раскрепостили свою натуру и на съемочной площадке могут без остатка отдаться своей роли. Одни совершенно спокойно и естественно входят в роль, другие же долгое время не могут освободиться от самих себя. Джессика постоянно сопротивлялась и осторожничала, каждый раз напоминая себе, что она, Джессика, как в таком случае играть. В итоге Ван Ян неожиданно прозрел. Неудивительно, что судя по будущей кинематографии, хранившейся в его голове, пока остальные будут накапливать актерский и жизненный опыт и готовиться блеснуть своей игрой, у Джессики дела будут обстоять все хуже и хуже. Когда с возрастом у нее вместе с жизненным опытом будет приобретаться все больше титулов, ей станет все сложнее перевоплощаться в других людей, останется лишь одна Джессика. Потому что будет появляться все больше и больше вещей, которые будут занимать ее мысли и от которых она не сможет отказаться. Это глубоко укоренившаяся в человеке идеология и характер, которые нельзя махом изменить. Да и Ван Ян не считал, что имеет право их изменять, к тому же не считал, что измени он что-то, это было бы хорошо, поскольку это уже была бы не Джессика. Но в его присутствии ей было проще справиться. Пусть и не оскароносной, но превосходной актрисой она вполне могла стать. Ему надо лишь искоренить ее внутреннее сопротивление и настороженность или хотя бы немного уменьшить их, а также погрузить ее в настроение, которое позволит ей легко вжиться в роль. «Я режиссер», — продолжал говорить гипнотическим голосом Ван Ян, слушая, как дыхание Джессики стало более тяжелым. «Я режиссер, ты можешь спокойно отдать мне себя, отдайся полностью, только мне одному, только моему голосу. Доверься мне, положись на меня, я говорю, мотор, и у тебя остаются лишь чувства и истории, прописанные в сценарии, ты, Андреа, я говорю, снято, и ты снова Джессика. Когда я досчитаю до 10, мы начнем выступление. 1, 2, 3, 8, 9, 10». По мере его слов Джессика лишь чувствовала, как ее сердце успокаивается и становится более безмятежным. «Он скотина Ян, отдай ему себя, только ему». Перед глазами возник коридор. В конце залитого светом коридора стоял какой-то человек. Пока шел отсчет, она стремительно побежала навстречу, а когда приблизилась, очертания того человека приняли ее внешность. То была Андреа. Сцена должна была сниматься крупным планом, поэтому выступление концентрировалось на верхней части тела и лице. Показывалась первая реакция стоящей на улице Андреа после того, как ее бросили. Джессика на секунду отупела застыла. Постепенно лицо приняло не то улыбающееся, не то грустное выражение, в котором переплелись смешанные чувства. Голова чуть вскинулась вверх, глаза уже покраснели, она растерянно заморгала, затем вытерла подступившие слезы. Охваченная скорбью милое личико мало-помалу напряглось, уголки губ подергивались. Сдерживая тяжкие переживания, она наморщила нос, как вдруг в растерянном взгляде сверкнула решимость, после чего она молча развернулась и пошла прочь. «Снято! Вау!» Невольно восхитился Ван Ян, подошел, обнял ее за плечи и поцеловал. Видя, что она заулыбалась, он кивнул и похвалил. «Шикарно сыграла! Невероятно! Великолепно!» Прежде, во время съемки этой сцены, у нее было лишь каменное лицо, затем она наигранно закатывала глаза и поджимала губы. И все-таки другое дело микромимика и микродвижения. То безэмоциональное спокойствие, что она когда-то показывала, и недавняя дрожь были просто небо и земля. Пережитое состояние дало ей базу для вхождения в роль, а ослабление настороженности позволило ей преодолеть препятствие. Хотя по сравнению с более одаренными актрисами, она не выдала ничего поразительного. Лично для нее это был новый шаг вперед. Она сыграла даже на более высоком уровне, чем тогда, когда играла бойкую Андреа на первой стадии. Возможно, она наконец научилась вживаться в роль и поняла, как передать настроение своего героя. «Я не играла», это выступление вновь пробудило в Джессике вчерашние боли и горечь, из глаз хлынули слезы. Она улыбнулась. «Доволен», Ван Ян молча вытер ладонью слезы, поцеловал ее возле глаз и почувствовал соленые слезы, после чего, обняв ее, сказал: «Дорогая, я виноват, я, у меня нет никаких отговорок, я виноват». Джессика оперлась о его плечи и грудь. Двое людей какое-то время стояли в тишине, как вдруг она подняла голову и продемонстрировала милую улыбку. «Я правда хорошо сыграла?» Ван Ян немедленно кивнул. «Да, отлично, ты показала высший класс. Джессика, похоже, снова стала бойкой». Склонив голову на бок, она воодушевленно вымолвила: «Я тоже почувствовала. Я как будто только что потеряла контроль над собой, что-то меня направляло во время игры, я совсем не задумывалась, кто я, Андреа или Джессика». «Здорово», Ван Ян поцеловал ее в лоб, не став говорить, что ее направлял душевный настрой. Именно благодаря нужному душевному настрою Уилл Смит смог сыграть Криса Гарднера в туалете на станции метро, а у Роберта Дауни-младшего получилось сыграть всеми отвергнутого героя. Далее Ван Ян и Джессика проверили еще несколько сцен. Джессика выступила прекрасно, и, если бы сейчас проходили съемки, они бы пересняли некоторые моменты. Видя, что проверка проходит успешно, оба человека с молчаливого согласия оставили это занятие в покое. Лучше перенести все заботы на съемочную площадку. Воспользовавшись тем, что сегодня было воскресенье, пара отправилась погулять и заняться шопингом. Джессика, точно обезумев, накупила уйму вещей. Она брала практически все, что попадалось ей на глаза, словно начисто лишилась женского инстинкта тщательного отбора. Несмотря на то, что пара весь день шутила и смеялась, двое людей казались немного отчужденными, как будто между ними выросла тонкая невидимая стена. Даже когда они держались за руки, они по-прежнему были отделены этой стеной. Ван Ян хотел всегда быть рядом с Джессикой и не покидал ее ни на шаг, однако вечером, в связи с тем, что ранее была назначена встреча с Джоссом Уидоном для обсуждения светлячка, он, видя, что она навеселе, отправился в обговоренное место. Джосс Уидон, человек ростом 178 сантиметров, с наступлением среднего возраста уже начал понемногу набирать в весе. Его круглое лицо не имело четких контуров, маленькие глаза и широкий лысый лоб придавали ему детскую очаровательность. Сегодня он был одет в белую ветровку и черные брюки и в данный момент сидел в укромном углу кафе, размешивая ложкой кофе и посматривая на Ван Яна, который напротив него читал толстый сценарий. Ван Ян попивал кофе и непрерывно читал полностью написанный на английском сценарий, где периодически встречал фразы на китайском. «Твою мать, ублюдок, тебе конец, извини», уяснил, «тише будь». Также имелись кое-какие новые сленговые словечки, например, слово «цел», «клевый», было заменено «шины», «блестящий». С помощью многочисленных персонажей и сюжетных линий описывался быт космических ковбоев на границах звездной системы. Спортивные мероприятия, балы, бары, преступные банды. Реплики были интересные, герои тоже обладали большим шармом. Но все это подходило под формат сериала. В фильме можно лишь избирательно показать какие-то детали, но нельзя, К примеру, сделать основной темой сюжет серии про бальную вечеринку. То же самое касалось и других сюжетных линий. Впрочем, грабеж мог бы стать ключевым пунктом. Хм, занимательно, прокомментировал Ван Ян, отложив сценарий. После где-то поверхностного, а где-то внимательного прочтения большей части содержания у него уже сложилось общее впечатление. Красивые безграничные просторы, отличный юмор. И хотя научные технологии изображены не такими высокоразвитыми, как в других картинах про космос, данный проект мог бы стать довольно необычным и крутым. Глядя на улыбающегося Уидона, Ван Ян кивнул и сказал: «Сеттинг мира интересный, очень яркий, а экипаж судна производит глубокое впечатление». Уидон убрал ложку, сделал глоток кофе и произнес: «Спасибо, ковбои Китай принесли мне много вдохновения». Он с любопытством спросил: «Я не наделал ошибок в китайских фразах?» «Нет, но там почти одни ругательства», — посмеялся Ван Ян и похлопал по обложке сценария, на которой от руки было написано большими иероглифами слово «спокойствие», «серенити». Уидон тоже засмеялся, а Ван Ян сказал: «Мне кажется, можно было бы добавить чего-нибудь повеселее, например, капитан корабля Мэл читает классическую китайскую поэзию. У кровати лунный свет, словно и не бросил след». «Шучу», — хихикнул он, покачав головой, и приступил к просмотру общих набросков киносценария, которым Уидон занимался последние несколько дней. В мире Светлячка показывается человеческое общество спустя 500 лет. Земляне в процессе исследований обнаружили новую солнечную систему с десятками планет и сотнями спутников, в результате чего население Земли, уже давным-давно ставшее избыточным, массово отправилось на освоение новой солнечной системы. Именно в рамках этой новой солнечной системы и разворачивается история. Нет никаких инопланетян, есть лишь люди и живые существа, сходные с земными. К этому времени остались только две сверхдержавы – США и Китай. Они образовали федеральное правительство, или альянс. Под их контролем находятся центральные планеты новой солнечной системы. Две культуры слились вместе и достигли высокого научного развития. Пограничные же планеты и спутники новой солнечной системы осваиваются космическими ковбоями, там создается новое малое правительство, но ему не хватает высокотехнологичной и культурной инфраструктуры. Пограничная зона выглядит заброшенной. Затем вспыхивает война. Независимые, сформировавшие малое правительство, естественно, проигрывают альянсу. Мэл, некогда исполнявший обязанности сержанта сухопутных войск в долине Серенити, покупает космический корабль класса «Светлячок» и называет его «Серенити». Он грубоватый на словах, но добрый в душе человек и, несмотря на контрабандистскую и бандитскую деятельность, яро придерживается справедливости, однако любит себя показывать безжалостным и нахальным, частенько отпускает шутки. Это бунтарский и обаятельный капитан-ковбой, а его прошлое кажется довольно загадочным. На первый взгляд он похож на того, кто с детства рос на ранчо, но в сценарии Уидона его биография не была четко прописана. Должно быть, она определится по ходу сюжета. Среди основных членов экипажа есть Зои. Она темнокожая женщина, владеет определенными знаниями и боевыми навыками, во время войны была подчиненной Мэла. Она всегда преданно и беспрекословно слушается Мэла, но между ними нет любовных отношений. Ее белый муж Уош, пилот Серенити, он слегка трусливый гик, ему нравится одеваться в гавайском стиле и коллекционировать модельки динозавров. Вдобавок у него поразительное мастерство пилотирования, позволяющее ему управлять потрепанным кораблем Серенити, у которого в любой момент может отвалиться или взорваться какая-нибудь деталь. Еще есть Джейн, но это не девушка, а мускулистый мужчина с низким и низким эмоциональным интеллектом. Он присоединился к экипажу в качестве наемного солдата. На работе он главный стрелок, демонстрирует высокую боевую мощь, но в жизни полный олух. Уидон пояснил: он тот тип людей, что задают глупые вопросы. Килли, механик корабля, но она не проходила никакую стандартную подготовку и благодаря своему природному дару механика и интуиции содержит Серенити в рабочем состоянии. Она беззаботная, жизнерадостная и простодушная девица, втайне влюблена в доктора Саймона, у которого есть младшая сестра. Саймон – первоклассный хирург. Он всячески скрывает свои эмоции и желания, поскольку ему кажется, что главная задача – это позаботиться о своей сестре Ривер. Ривер, из-за того, что Альянс провел на ней тайные эксперименты, как будто сошла с ума. Она целыми днями странно себя ведет, имеет каменное лицо, молчалива, но в плане боеспособности она сильнейший воин не то что на корабле, но и во всей новой солнечной системе, знает много стилей кунг-фу, обычно не пользуется огнестрельным оружием. Кроме того, на борту еще есть пастырь-компаньонка. Также Уидон придумал других разнообразных персонажей, но не вписал их в историю. Тем не менее в новой солнечной системе, помимо Альянса и беглых независимых, есть еще другая сила, жуткие пожиратели. Они тоже люди. Неизвестно, откуда они родом, им нравится носиться по космосу флотилией. В них нет ничего человеческого, они обожают самоистязание и уродуют собственные лица. Каждый пожиратель ужасающе силен. Они блуждают по окраинам космоса, занимаясь жестокой резней, каннибализмом, разрушением. Перед пожирателями трепещут абсолютно все, начиная от простого народа и заканчивая торговыми и военными суднами. Эти существа повсюду приносят смерть и опустошение. Хаем. Ван Ян, читая наброски киносценария, снова полистал телесценарий и просмотрел сеттинг. Оказывается, десятки миллионов пожирателей прежде были нормальными людьми. Когда-то они приняли участие в проводимой Альянсом программе по очищению разума. Альянс стремится создать прекрасный мир, новый мир, где нет борьбы, нет уродства, есть лишь радость и доброта, а потом распространить этот мир по всей новой солнечной системе. В итоге Альянс отобрал одну планету, отправил туда десятки миллионов человек, рассеял по воздуху вещество, способное устранить человеческую агрессию, но потерпел неудачу. Участвовавшие в эксперименте люди превратились в чрезмерно зверских и беспощадных пожирателей. Это событие Альянс хранит в тайне. Телепатия Ривер позволяет ей слышать крики и вопли, доносящиеся с планеты пожирателей. Она тот, кто может выдать тайну, поэтому старший брат Саймон вызволяет ее из лаборатории и нелегально садит на Серените, после чего Альянс отправляет тайных полицейских в синих перчатках, которые постоянно выслеживают брата с сестрой. Когда Ривер в очередной раз чувствует сигнал и координаты, команда Серените решает направиться к той планете и узнает тайну пожирателей. Мел, естественно, собирается придать широкой гласности эту тайну, ввиду чего отправляется в одно место, откуда можно отправить десяткам окружающих планет сигнал диска, на котором содержится тайна. Альянс не сидит сложа руки и всячески старается ему помешать, но после тяжелой борьбы Мел и его люди наконец отправляют сигнал и Серените продолжает свой путь. По мере чтения Ван Ян постепенно нахмурился и подумал о кое-каких вещах. После долгого молчания он глотнул кофе и, взглянув на Уидона, сказал: «Джосс, мне бы хотелось это снять». От этих слов лицо Уидона приняло радостное выражение. Ван Ян продолжал: «Давай ты сперва приведешь в порядок киносценарий, потом передашь мне, я должен добавить свои идеи, договорились?» «Хорошо, не вопрос», – без колебаний отозвался Уидон. Он доверял светлячка такому владельцу кинокомпании, продюсеру и режиссеру, как волшебный юноша. А если это еще и оскароносный режиссер, то у сценариста вообще нет никакого права голоса. Приступать к производству только после того, как режиссер ознакомится со сценарием и внесет в него свои поправки – обычное дело. Когда-то Уидон передал киносценарий «Баффи. Истребительница вампиров» в руки 20-х Центуры Фокс. Фильм был снят ужасно, но ему лишь оставалось с болью в сердце смотреть на результат. Конечно, повезло, что впоследствии он получил шанс перенести «Баффи» на малые экраны и смыть позор киноверсии. А сейчас он доверял сценарий волшебному юноше. Каким будет результат? Уидон следом спросил: «Ян, не поведаешь сейчас свои идеи? Как собираешься снимать? Мир классный и люди на этом корабле классные. Есть ли еще другие независимые военные? Каков облик центральных планет с научно-технической стороны? Может, придумать побольше интересных фишек после слияния культур?» — высказывал идеи Ван Ян, представляя мир. Уидон кивнул: «Все это расширит мир». Ван Ян ненадолго замолк и, пожав плечами, произнес: «Одного фильма явно будет недостаточно, но мы можем снять франшизу из 3 или 4 фильмов. Первый фильм ключевой». У Уидона загорелись глаза. «Если все так и будет, то могут получиться новые «Звездные войны» или новый «Звездный путь». Джосс», — улыбнулся Ван Ян и искренне пригласил: «Если приступим к съемкам первого фильма, как насчет стать генеральным продюсером? Если будет второй фильм, не знаю, займусь ли я съемками. Понимаешь, пока я молод, хочется попробовать себя в разных жанрах. Во втором фильме ты выступишь режиссером». «Окей, разумеется», — с улыбкой закивал Уидон, не в силах сдержать радости и возбуждения. «Окей, окей. По правде говоря, я на это и надеялся. Оба человека рассмеялись. Уидон надеялся надолго задержаться в киноиндустрии, при этом не хотел работать с низкобюджетными картинами категории «Б», однако ему все никак не выпадал шанс. И хотя он добился неплохого успеха на малых экранах и приобрел массу преданных фанатов, все же это были малые экраны, которым было не сравниться с большими экранами в кинотеатрах. К настоящему времени он ни разу не был кинопродюсером и кинорежиссером. Ему также требовалось поучиться, потому что в плане планирования кадров он подвергся глубокому влиянию телевизионного формата, что привело к узкому мышлению. А если из светлячка делать кино, то должен быть просторный фильм в стиле вестерна. Вступив на должность генерального продюсера, он мог бы поучиться у волшебного юноши приемам съемки. Если будет второй фильм, то он еще и станет режиссером. Блестяще, улыбаясь и жмуря маленькие глаза, промолвил Уидон, затем принялся радостно пить кофе. Как хорошо, что он прочитал ту газету и набрал тот номер телефона. У меня пока сумятица творится в голове, мне надо хорошенько обдумать, что я буду снимать, ответил на недавний вопрос Ван Ян и со слегка несчастливым видом произнес. Как рассказать эту историю, как сложить из этих деталей хороший фильм? Как бы там ни было, могу с уверенностью сказать, что бюджет будет огромный. Также я добавлю персонажей китайского происхождения. Ты не находишь ничего странного? Он развел руками и улыбнулся. В таком сеттинге, где США и Китай образовали альянс, где довольно большое население и слиты воедино две культуры, но при этом в сценарии отсутствуют китайцы, он пожал плечами. Китайцы спокойно живут себе на центральных планетах, да ладно. А как, по-твоему, я оказался в этой стране? Мне бы познакомить тебя с моим дедом, он приехал в Сан-Франциско в поисках золота, в его жилах течет кровь авантюриста. Хе-хе, посмеялся над собой Уидон. Знаешь, Ян, я исходил из предпочтений рынка, потому и придумал именно таких персонажей. Я бы и сам хотел увидеть китайские лица. Если ты возьмешься за съемки, уверен, ты придумаешь, как заставить рынок это принять. Ван Ян кивнул. Конечно же, он осознавал этот факт. На самом деле то, что Уидон придумал такой сеттинг, уже говорило о том, что он испытывает симпатию к китайской культуре и китайцам. Это была одна из причин, почему Ван Яну сразу понравился данный сценарий. Он серьезно поразмыслил и сказал, пока не будем добавлять новых персонажей, достаточно изменить цвет кожи. Так или иначе, культура и национальности переплелись, разве нет? Как насчет сделать Джейна китайцем? Ничего не имею против, беззаботно кивнул Уидон. Он знал, что Ван Ян имеет чувство меры и вправе по-своему распоряжаться. В сущности, изменение Джейна мало на что повлияет, но Уидон со смехом спросил. «Ян, я ошибаюсь или ты хочешь сам сыграть эту роль? Не шути. Я, возможно, исполню камео, но исполнять главную роль, ну уж нет», усмехнулся Ван Ян, замотав головой. «Я думаю подыскать актера, который по-настоящему владеет кунг-фу. Может, ты знаешь Даниэла Ву? Он сыграл главную роль в моем новом фильме «Командам Т-21». Мне кажется, он подходит для Джейна. Забавно. Сыграть сначала гения, а потом туповатого качка». Уидон был в полной мере осведомлен о Ван Яне. Услышав имя Даниэла Ву, он вспомнил, кто это, и с некоторым недоумением сказал. Но Даниэл Ву недостаточно крупной комплекции. Да, поэтому, если он заинтересуется, я потребую от него набрать вес, чтобы он выглядел крупнее. Ван Ян сделал глоток кофе и, представив накачанного Даниэла, серьезно сказал, если он наберет недостаточно веса или будет иметь недостаточно красивую фигуру, тогда Джейн останется белым, придумаем нового члена экипажа китайского происхождения. Ладно, Уидон, конечно, согласился. Ван Ян, скользнув взглядом по иероглифам спокойствия, опять заговорил, думаю, в фильме должна быть эстетичная картинка, передающая особое настроение. Я совмещу вестерн и восточную классику. Услышав про эстетику, Уидон тотчас возбудился и промолвил. О, точно, я постоянно представляю, как табун лошадей мчится по пастбищу, а потом в небе над ними пролетает космический корабль. Ван Ян улыбнулся и кивнул. Это классический кадр, выполненный в духе вестерна, как в «Танцующем с волками». Он задумчиво произнес. Джосс, я не собираюсь ограничиваться вестерном. Представь китайскую реку, вдалеке от обоих берегов большие горы, широкая река уходит в необозримую даль, в небе зависло уходящее солнце, которое сияет так, что весь кадр получается в желто-красных тонах, и тут над рекой пролетает сирените. Это называется «Вечерняя песнь на рыбацкой лодке». О, понимаю, в глазах у Идона пробежал блеск, он потер лоб, ему приводилось наблюдать подобные кадры, он невольно восхитился. Очень красиво, или представь бесконечный горный хребет, чьи высокие пики окутаны зеленью, повсюду густой туман, затем из тумана вылетает сирените. Это называется «Горы в туманном море», описывал Ван Ян. В «Аватаре» как раз была использована такая атмосфера, во многих кадрах присутствовала восточная эстетика. Ван Ян задумчиво сказал: «Я вот думаю, как совместить и то, и другое. Перебарщивать не стоит, даже хватит одного или двух кадров с гармонично совмещенными культурами». Уидон был немного опьянен атмосферой гор в туманном море. По сравнению с необъятными пустошами вестерна, этот кадр действительно полон таинственности и ощущения инопланетной жизни. Уидон, насупившись, с ухмылкой произнес: «Не могу придумать, как это сделать. Кое-кто должен мне рассказать». «Ладно, я постараюсь придумать», — усмехнулся Ван Ян. У него это была одна из главных задач, выполнение которой непосредственно повлияет на успех фильма. Если совмещение культур будет показано плохо, тогда в результате получится что-то непонятное. Если же совмещение пройдет идеально, тогда фильм будет приятно смотреть. В задумчивости, полистав несколько страниц набросков киносценария, Ван Ян произнес: «Жду от тебя готовый киносценарий. И еще, у меня есть идея, которую точно надо задействовать. Место тайных опытов Альянса не ограничится лишь планетой пожирателей. Что ты хочешь сказать?» — удивился Уидон, приняв озадаченный вид. «Такое изменение непосредственно повлияет на весь мир и историю». Ван Ян, попробовав горький кофе, чуть скривил рот и произнес: «В списке программы по очищению разума есть много планет, на каждой из которых проводятся разные эксперименты. Планета пожирателей лишь одна из них, это самый провальный и сильнее всех вышедший из-под контроля эксперимент, но, возможно, есть успешные или частично успешные эксперименты». Далее двое людей изучили и обсудили еще некоторые вопросы, а также утвердили кое-какие новые детали в сеттинге мира. Уидон согласился отдать Ван Яну законченный киносценарий после окончания съемок «Дьявол носит Прада» и разрешил ему внести корректировки по своему усмотрению, особенно в той части сценария, что касается китайской культуры. По завершении этой приятной беседы Ван Ян, взяв с собой телесценарий, немедленно поспешил обратно в отель, чтобы побыть рядом с Джессикой. «Ян, я тут раздумывала и поняла, что ты мне больше не нравишься», — холодным голосом и со спокойным лицом сообщила Джессика, сидя на диване. «Мы расстаемся. Как вижу тебя, мне так некомфортно сразу становится. Сам скажи, что это еще может означать?» «Чего?» — спросил Ван Ян, в замешательстве уставившись на нее. «Мы вроде бы помирились. Нет, ты же знаешь, что я не со зла так поступил с тобой, да и результат отличный». Лицо Джессики приняло гневное и обидчивое выражение, она начала ругаться, с каждым словом повышая голос. «Ничего не отлично, ты играл со мной как с игрушкой, я для тебя подопытная крыса, тебе важнее кино, чем я. Я так доверяла тебе, а ты меня ранил». Ван Ян почувствовал, как у него больно заколотилось сердце, и сердито вымолвил: «Что с тобой? Ты для меня важнее всякого кино, и я хотел помочь тебе. Я на тот момент не знал, чего ты действительно хочешь, ты мне не говорила. Я лишь хотел помочь. Знаю, поступил некрасиво. Брось, Джессика. Почему ты не можешь простить меня?» Джессика с отвращением ухмыльнулась, глаза покраснели, словно она хотела кого-то прикончить. «Убирайся, вали нахер. Я никогда не прощу тебя, пошел в задницу. Ты скотина, чтоб ты сдох, отвали». Она махом кинулась на него и раскрыла рот, собираясь укусить его за лицо. «О боже!» Ван Ян резко открыл глаза и увидел перед собой потолок отельного номера. Лоб и спина уже были влажные от холодного пота, дыхание было тяжелое и учащенное. Повернув голову налево, он увидел крепко спавшую Джессику, которая по-прежнему осталась с ним. Та правой рукой сжимала его левый локоть, брови были слегка нахмурены, словно ей тоже снился какой-то кошмар. После такого дурного сна у Ван Яна полностью отпало желание спать. Под тусклым светом лампы он осматривал лицо Джессики. Такое милое, красивое, знакомое. Он улыбнулся. Когда она смеется, то так очаровательно, а когда плачет. Ван Ян тихо вздохнул и, поглядывая на Джессику, погрузился в размышления. Правильно или ошибочно он в конце концов поступил? Почему правильно? Почему ошибочно? Хотя раньше ему было неизвестно, о чем она на самом деле мечтает, он так поступил прежде всего потому, что действительно хотел осчастливить ее, помочь ей исполнить свою мечту, пусть даже это ее взбесит, вот только он думал, что она не разозлится. Но можно ли ее винить? Ван Ян покачал головой, поглаживая ее ладонь. Она любила его всей душой, а ее, точно в кошмарном сне, ранил человек, которому она больше всех доверяла. Так почему она не должна злиться? Чем его поступок отличается от Альянса и современной Америки? Альянс хочет создать прекрасный мир, хочет сделать все человечество счастливым, пусть даже в жертву будут принесены десятки миллионов людей. Америка, с официальной точки зрения, стремилась устранить правительство Хусейна, обезопасить американцев, наладить жизнь иракского народа, пусть даже пришлось временно терпеть войну и хаос. Это всего лишь как поставить укол. Но что вводится? Лекарство или яд? Ответ зависит от реакции пациента. Ему может стать лучше, а может стать хуже. Что если бы Джессика так сильно расстроилась, что прекратила бы выступать? Возникли пожиратели, перестраивающийся Ирак попал в еще более запутанное положение. Вопрос состоял в том, в качестве кого и по какому праву Ван Ян принимал решение за Джессику. По какому праву Альянс принимал решение за человечество? По какому праву Америка принимала решение за иракцев? По какому праву был поставлен этот укол, из-за которого Джессика, человечество и иракцы отведали боль? В качестве парня, в качестве владельца кинокомпании, в качестве режиссера, Ван Ян считал, что в качестве парня, однако, разве из-за любви к ней, из-за того, что хочешь вдохновить ее достичь новых высот, можно делать ей больно? Это была его или ее прихоть? Неужели можно вот так навязывать свои мысли другому человеку, даже если веришь, что это принесет счастье? А если ты знаешь, что это действительно принесет счастье, почему бы не потерпеть эту боль? Надо проявлять взаимопонимание и снисходительность. Нет, Альянс под знаменем свободы правит новой солнечной системой и в стремлении к новому прекрасному миру проводит опыты, но делать выбор за других, свобода ли это? Предположим, есть скважина. Внутри нее обитает группа лягушек, которые живут бедно, но считают, что все в порядке. Лягушки на поверхности земли хотят поднять их наверх, считают, что вызволит их в новый прекрасный мир, но во время подъема можно упасть и насмерть разбиться. Захотят ли подземные лягушки подняться наверх? Смогут ли наземные лягушки, давая свободу и благополучие, насильно вытащить их наверх? Вместе с тем есть вероятность, что их самих потянут вниз и они разобьются, тогда родные лягушек по обе стороны скважины будут горевать. Что такое свобода? Решать за других, делать укол, терпеть боль, хороший результат, светлячок, прошептал Ван Ян. Интересно, но вопросов в голове становилось все больше. И был еще один вопрос, над которым он уже долгое время размышлял. Вопрос доброй и злой стороны человеческой натуры. Если бы была возможность полностью избавиться от злой стороны, нужно ли ее оставлять? Злая сторона правда не приносит никакой пользы обществу, если полностью избавиться от нее, возникнет прекрасный новый мир. Не успел он толком задуматься, как в этот момент Джессика вдруг нахмурилась и со страдальческим видом тихо залепетала во сне. «Ян, Ян, не надо, ненавижу тебя, люблю тебя, я люблю тебя», тихо произнес Ван Ян и поцеловал ее в щеку. У Джессики дернулись веки, она резко ахнула и пробудилась. На лице была написана растерянность. Ван Ян понял, что ей приснился кошмар. Он обнял ее, сказав: «Дорогая, все в порядке, это всего лишь сон». Джессика, тяжело дыша, уставилась на него, неожиданно уголки рта задрожали, глаза наполнились горечью, она, всхлипывая, промолвила: «Ян, мне приснился кошмар, мы сильно поссорились, ты сказал, что необходимо расстаться, не волнуйся, это неправда». Ван Ян еще крепче обнял ее. Джессика тоже обняла его. Они смотрели друг другу в глаза, в которых читались непонимание и страх. Они лишились дара речи. Да что в конце концов происходит? В спальне долго царила тишина. Двое людей все это время с любовью и нежностью переглядывались, однако между ними до сих пор оставалась та невидимая стена, которая раздражала и пугала их. Они хотели избавиться от стены, чтобы быть такими же счастливыми, как и раньше, даже быть еще более счастливыми. Джессика, тихо окликнул Ван Ян, сделал глубокий вдох и, выдохнув, излил свою душу. «Я не супермен, я всего лишь ребенок, я во многом не разбираюсь, я неправильно понял твои взгляды». Джессика, Порою я очень импульсивный. Решив, что надо поступать вот так, я, несмотря ни на что, так и поступаю, даже если это кого-то ранит. Такая я скотина, но, не знаю, его лицо приняло выражение растерянности. Я ранил тебя, я идиот, я совершил ошибку, но я правда люблю тебя. Я хочу видеть, как ты счастливо улыбаешься. Он шмыгнул носом и тяжело вздохнул. В последние дни, когда снимались те сцены, в которых у тебя плохо получалось, ты была расстроена. Ты так старалась, но я знал, в чем проблема, и хотел помочь тебе. Мне казалось, я смогу контролировать ситуацию, что ничего ужасного не произойдет. Я думал, что как только ты мне поверишь, я сразу же расскажу тебе правду, после чего все наладится, но я ошибался, я слишком зазнался. Мне только что приснилось, как ты говоришь, я никогда не прощу тебя. Мне правда, правда хотелось расплакаться. Ян, невольно крикнула Джессика. Видя, как он задыхается и чуть ли не плачет, она почувствовала, как сердце больно сжалось и вместе с тем наполнилось чувством счастья. Вот же дурак. Растерянность в ее взгляде мало-помалу сменилась решимостью, она тоже излила душу. Ян, я знаю, что ты всегда заботишься обо мне. Это я импульсивно, целыми днями могу давить на тебя, просить вместе снять кино или еще что-то требовать. Я эгоистичная, я просто люблю покапризничать. В ее глазах проскользнул стыд. Глядя на Ван Яна нежным и искренним взглядом, она продолжала. «Мне всегда хочется быть крутой девчонкой, но перед тобой мне хочется покапризничать. Я хочу, чтобы ты любил меня, утешал меня, обнимал меня. Это я ребенок. Я редко говорю тебе, чего я по-настоящему хочу, из-за чего ты неправильно меня понимаешь. А все потому, что мне хочется романтики, хочется, чтобы ты делал мне приятные сюрпризы. Я до этого никогда ни с кем не встречалась, поэтому ориентируюсь по тому, что пишут в журналах, я не разбираюсь, не знаю, как надо вести себя». Слушая эти слова, Ван Ян невольно поцеловал ее и сказал: «Мне нравятся твои капризы. Именно за то, что ты такая, я тебя и полюбил. Джесси, ты нормально справляешься, ты всегда самая лучшая девушка». Он слегка покачал головой. «А я вот не самый лучший парень. Я должен быть чутким и внимательным к тебе, должен больше думать, когда считаю себя правым. Но я облажался, я только вчера узнал тебя по-настоящему. Ян, отношения разве не так устроены? Есть приятные моменты, а есть ссоры». Глава 218. Счастливая съемочная площадка. Допустим, ты участвуешь в телеигре, в которой можешь открыть одну из трех дверей. Из колонок доносился быстрый голос Натали, на мониторе компьютера в данный момент воспроизводился тизер-трейлер команды МТ-21. Пока звучал безостановочный голос, в кадре демонстрировался высокий юноша китайского происхождения, пересекающий на велосипеде красивую реку Чарльз в Бостоне. Заодно показывалась университетская атмосфера на берегах Чарльза, в то время как продолжали звучать закадровые вопросы-ответы. Когда Джефф Ма в исполнении Даниэла Ву заехал на территорию кампуса МТИ, изображение резко переключилось на учебную аудиторию. Он с недоумевающим лицом смотрел на членов команды МТИ, спрашивая: «Почему вы этим занимаетесь?» Камера направилась на группу смеющихся людей, Аманда в исполнении Натали ответила: «Потому что мы можем, ты тоже можешь, или нет?» Едва она договорила, как кадры и голос ускорились. «Двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка дают плюс один, семерка, восьмерка и девятка дают ноль, десятка, валет, дама, король, туз дают минус один». Чередовавшиеся друг с другом мужской и женский голоса постепенно смешались, показывались смонтированные кадры с обучением в аудитории игровыми столами в казино. Неожиданно в кадре появился взбешенный руководитель казино, ругающий охранников. «За последние месяцы мы потеряли несколько миллионов, и вы мне говорите, что нет никаких зацепок. Нужно выяснить, кто они. Ты впервые едешь в Вегас?» «Да». «Ха-ха-ха». На экране члены команды МТИ, шагая по аэропорту, праздно болтали и подтрунивали над еще зеленым Джеффом Ма. Аманда с улыбкой говорила: «В Бостоне мы студенты МТИ, но в Вегасе ты можешь стать кем угодно». Вслед за звуковым эффектом перехода раздался другой женский голос: «Каждое появление этой банды приходится на конец недели, а это означает, что у них есть основная работа». На экране быстро менялись кадры, на которых были лица членов команды МТИ, взятые крупным планом, только они то и дело представали в абсолютно разных образах, словно это были разные люди. Менее чем за 10 секунд показали десятки образов Натали, Даниэла Ву, Алексис и других студентов. Кадры менялись все быстрее, как вдруг изображение остановилось на лице Рэйчел. Это значит, что они, скорее всего, преподаватели или студенты. В это время мелькали кадры того, как члены команды МТИ ездят на шикарных спорткарах, устраивают бурные вечеринки в президентском люксе, как охранники казино напряженно выискивают мошенников. На экране периодически появлялись английские слова, напечатанные красивым шрифтом. Даниэл Ву, Натали Портман, Рэйчел МакАдамс, режиссер и продюсер Ван Ян. История, основанная на реальных событиях. Этим летом, 1 августа, Лас-Вегас будет штурмован. Сколько будет 2 плюс 7 плюс 4 5 плюс 2 плюс 4 1 плюс 9 плюс 2 плюс 6 4 плюс 2 8 7 плюс 4 2 плюс 6? В конце трейлера показался тихий бар с тусклым освещением. Голос так быстро задавал вопрос на сложение и вычитание, что его тяжело было разобрать. В кадре появилась Аманда с холодным выражением лица. Затем изображение переключилось на Джеффа Ма, который ответил. 21. Этот трейлер вышел несколько дней назад, СМИ отреагировали на него по-разному. Кадры и голоса, словно ракета, проносились стремительно и со свистом, а тот отрывок со всевозможными образами членов команды МТИ, снятыми крупным планом, лучше всего выражал стиль трейлера. Одни критики отзывались одобрительно. Выглядит круто. Хотелось бы, чтобы и фильм был таким бодрым, мы можем надеяться на большее. Другие же жаловались. Ничего не понятно, что это только что было, а многие киноманы писали в интернете. Странно видеть в главной роли китайца. Сижу и думаю, стоит ли идти в кино. Ни китаеязычный фильм, ни китаец из Азии, ни Жан Руся, ни худой и маленький узкоглазый азиат, ни второстепенная роль, ни режиссер. Задействованы оскароносный режиссер и популярная молодая талантливая актриса, являющаяся народным кумиром, летний фильм, выпускаемый в широкий прокат. Это было беспрецедентное явление. Для данного рынка все это, естественно, казалось странным. Также были и такие киноманы, которые заявили, что им не принципиально, что они ждут выхода фильма. Но, касаемо какого-то успеха такой странной картины, как команда МТИ-21, многочисленные СМИ с намеком писали, что возможно, совсем скоро волшебный юноша, получивший недавно Оскар, получит еще и хороший урок. А некоторые ярые фанаты волшебного юноши говорили: посмотрим, это точно будет в духе волшебного юноши, суперкрутой фильм. Когда Эвелин впервые посмотрела трейлер, у нее в голове возникла масса вопросов. Она задумалась над вопросом в начале ролика. Зачем заново выбирать другую дверь, как это повысит вероятность наткнуться на автомобиль? А еще та математическая задача, Натали ведь не говорила, что попала. У Эвелин появилось желание снова включить видео и записать на бумагу реплики, чтобы все тщательно проверить. Зато ее впечатлил отрывок с замаскированными лицами. Это выглядело и впрямь круто. Похоже, фильм будет насыщен событиями. Это очень возбудило ее. Она прокрутила страницу вниз и посмотрела секцию комментариев. Там звучало как похвала, так и насмешка. Затем она опять посмотрела трейлер. Ее возбуждение только усилилось. Группа студентов забавляется в казино Лас-Вегаса, с помощью подсчета карт зарабатывает более 10 миллионов долларов и уходит как ни в чем не бывало. Как же ей хотелось поступить в МТИ. Эх, вздохнула Эвелин. Проблема в том, что у нее были не слишком хорошие результаты САД для поступления, да и пересдача вряд ли поможет. Прошедшие выходные оказались для Ван Яна и Джессики такими необычными. Пожалуй, они на всю жизнь запомнят те слезы и тот смех. Обоим людям казалось, что они многое пережили, но после того, как были излиты друг другу души, они почувствовали, что еще лучше узнали друг друга, что стали еще ближе, чем раньше. Любовь и умение прощать окончательно разрушили просуществовавшую совсем недолго стену. Однако суровая битва субботним вечером и разговоры воскресной ночью неизбежно вымотали пару, лишь их рассудок был трезв и возбужден. В понедельник съемочная группа, по обыкновению, приступила к работе. Ван Ян чувствовал, что еще способен продержаться, поэтому решил не брать отгул, но хотел, чтобы Джессика хорошенько отдохнула один день. Сперва можно было бы снять сцены с другими актерами, но Джессика отказалась, сказав, что ей надо побыстрее отсняться, пока в ней оставались те чертовы ощущения. Видя, какой у нее утомленный вид, Ван Ян в конечном счете взял отгул по личным причинам и проспал в обнимку с Джессикой почти весь день, а вечером сходил с ней в кино на вышедшего в мае Брюса Всемогущего. Вдоволь насмеявшись, они вернулись в отель и уже на следующий день, восстановив силы, вернулись к съемкам. На съемочной площадке, представлявшей из себя изысканно обустроенные элитные апартаменты Миранды, вовсю кипела работа. Джессика сидела на стуле в гостиной, держа в руках сценарий, но ее взгляд был направлен на Ван Яна, который неподалеку беседовал с Уолли Пфистером. Он показывал на коридор и что-то говорил. «Сделаем несколько кадров общим планом, я проверил, с коридора неплохо смотрится». Уолли, слушая, кивал и, жестикулируя, тоже что-то говорил. Ван Ян в ответ кивал и говорил: «Пространство в доме очень маленькое, крупные и средние планы создадут ощущение тесноты, а добавление общего плана позволит яснее разглядеть планировку и подарит определенный комфорт». Далее он подошел к группе светооператоров и о чем-то начал говорить. Договорив, он, потирая подбородок, осмотрелся вокруг, как вдруг окликнул реквизитора Лидию Маркос и проинструктировал: «Эй, мне нужен горшок с красивым, изысканным растением. Сейчас слишком унылая обстановка». Джессика спокойно наблюдала, как он повсюду хлопочет. Многие вещи, которые она прежде почти не замечала, внезапно отчетливо предстали перед глазами. В действительности он отлично справлялся, следил за каждой мелочью и старался дать ей счастливую, беззаботную жизнь, а она тем временем думала, как бы покапризничать. «Привет, красавица!» Шикарная прическа, проходивший мимо Ван Ян погладил голову Джессики, не останавливаясь, ушел в другой конец комнаты, где с видоискателем осматривал окружающую местность. Джессика обнажила зубы в улыбке, мыслями вернувшись обратно на счастливую съемочную площадку. Ван Ян, немного осмотревшись, пошел назад и, когда проходил мимо, остановился, с улыбкой сказав: «Кстати, я кинорежиссер, как насчет свидания со мной? Надоел». Джессика стукнула его сценарием и со смехом подгоняла: «Иди занимайся своими делами». Ван Ян пожал плечами и, пододвинувшись к ней поближе, прошептал: «Красавица, мое дело заполучить тебя». В ответ Джессика пнула его, он захохотал и отступил, после чего еще раз остановил криком Лидию Маркос: «Лидия, у меня появилась одна идея. Если поставить красивый восточный классический фарфор, это придаст больше изящности, или придаст что-то другое? Давай попробуем. Знаешь, может, мода – это популярные предметы роскоши, но люди, направляющие моду, не такие. Немедленно найди мне одно подходящее фарфоровое изделие. Будь так добра». Носившая очки в красной оправе Лидия Маркос тут же хлопнула себя по лбу, но не стала как-либо жаловаться. «Какая бы игрушка ни понадобилась режиссеру, реквизитор обязан найти». Она ответила: «Окей, босс, что-нибудь еще требуется?» Ван Ян поразмыслил и сказал: «Пока нет. Как придумаю, сообщу. Сегодня мы должны закончить с этой локацией. Ступай. Учти, что нам не нужна никакая драгоценная редкость, достаточно найти какую-нибудь дешевую подделку. Сэкономь мне деньги». «Хорошо, будет сделано». Лидия развернулась и пошла прочь. Ван Ян добавил: «Не обязательно ехать покупать в Китай». Окружающие тотчас рассмеялись. Лидия, не оборачиваясь, вскинула руку. Джессика тоже хихикнула и увидела, как оставшийся без дела Ван Ян огляделся вокруг и, похоже, не обнаружив ничего нового, подошел, сел на соседний стул и промолвил: «Есть что-то непонятное, нужно что-нибудь объяснить?» Джессика кивнула, передала ему сценарий и тихо произнесла: «Все понятно, но мне нравится слушать твой голос». «ГМ, ладно». Ван Ян взял сценарий и пробежался глазами по страницам, после чего посмотрел на Джессику и объяснил: «Здесь живет Миранда. Вообще-то, каждый раз, как Андреа приходит сюда, ей становится не по себе. Его серьезный, сосредоточенный вид, его глаза, источавшие радость, его веселый голос, его шутки, которыми он поддразнивал ее, вдруг заставили Джессику кое-что понять, сердце ее наполнилось сладостью. Оказывается, ему в кайф сюсюкаться с ней, веселить ее, а ей в кайф капризничать, в кайф дарить ему свою ласку. Это никакая не забота и никакая не обязанность, это любовь». Юный режиссер позвал Уолли Пфистер, считавший, что режиссер сидит без дела, и указал на камеру. Видимо, у него были какие-то вопросы. «Попозже поговорим», с широкой улыбкой на лице сказал Джессике Ван Ян, встал и направился к Уолли, говоря: «Что случилось?» Джессика наблюдала, как он подошел к Уолли, о чем-то с ним пообщался, затем стал возиться с камерой. Она, будто опьяненная, улыбнулась. Ей не могло надоесть следить за тем, как он хлопочет весь день. Снято. Хорошо сыграно. Отлично. Едва Ван Ян выкрикнул, как вся съемочная группа в апартаментах Миранды прекратила съемки и отправилась готовиться к следующей сцене. Камера была направлена на диван. Лицо седоволосой женщины-дьявола Мерил Стрип выражало восхищение. Глядя на сидевшую напротив Джессику, которая играла с ней в паре, она невольно кивнула и похвалила. «Натуральное выступление, ты нашла свой метод игры. В сценах, где актеры выступают в паре, игра партнера, естественно, оказывает важное влияние, даже внешность и образ одного актера влияют на вхождение другого актера в роль. Поэтому, например, в романтических фильмах знаменитые актеры зачастую сперва смотрят на своего партнера, чтобы решить, брать ли им роль. В противном случае, если партнер им покажется неприятным человеком, им сложно будет сыграть и уловить нужный душевный настрой. Раньше, играя в паре с совершенно не вжившейся в роль Джессикой, Мерил часто ощущала себя так, будто ее тянут на дно.